Пятое. Не лучше ли, предложил Луш, двинуться к столице сейчас? Я уверен, мальчика повезут туда. Старх покачал головой, подождем. Мы не настигнем тех, у кого мальчик. Ничего не остается, как пойти на непосредственный контакт с правителем, но не забывайте, есть Уд. Он не послал известия. Луш нахмурился. «Я не верю ему», — прошептал он. «Почему?» Старх спросил это, не глядя на своего ближайшего помощника. «Не знаю. В создавшейся ситуации, когда орден как таковой уже не имеет значения, Ут тем более непредсказуем. Да, но я рекомендую обождать от него весточки. Это может произойти быстрее, чем мы думаем». «Гейл ведь тоже не объявился. Гейл мог погибнуть», — заметил Луш. «Сегодня погибло много талхов. Мы ведь не проверяли тела за стенами города». «Гейл жив», — возразил Занлу. «Я видел его после того, как Уинар достал мальчика из повозки. После этого гвардейцы практически не атаковали нас. Гейл должен выжить. Его забрал Ут». «Я уверен», — сказал Старх. Если он разгадал фальшивку гвардейцев, он начал преследование, и ему понадобился человек. Пауза. Старх добавил, здесь Гейл или сам Ут быстро найдут нас. Если мы уйдем отсюда, чтобы найти нас, понадобится время. Не забывайте, у нас ведь есть фора. Пока правитель разберется с ребенком, пока поймет, что это не просто мальчишка, умеющий творить чудеса, по первому вашему требованию пройдет некоторое время, если он вообще получит мальчика. Луш промолчал. Со многим он просто не мог не согласиться. Они находились в том же доме, что и раньше. Тела хозяев до сих пор лежали в подвале. Старх выходил лишь, чтобы выяснить, каким воротам направятся гвардейцы и подать знак Занлу. После этого он ждал известий в одиночестве. Сначала к нему пришли двое талхов, приближенных к совету ордена, сообщили, что повозка оказалась по ту сторону стены, и с ней Уинар и Луш. Вскоре к Старху присоединился Занлу. Он явился скоро, миновав ворота без проблем. Комендант не решился держать ворота запертыми и освободил путь горожанам, как только закончилась стычка. На площади перед воротами творилось невообразимое. По предварительным сведениям, задавили сотню человек, не меньше. На немой вопрос Старха Занл покачал головой и сказал, что прежде каких-то заявлений он предпочел бы подождать Уинара или Лужа. Ждать пришлось недолго. Члены совета ордена появились вдвоем. «Флэк переиграл нас», — с порога заявил Уинар. «Вина на мне. Я должен был почувствовать обман». Глава ордена никак это не прокомментировал. Никакое воздаяние сейчас ничего не исправит. Уинар ушел от погони, которая иссякла сама по себе. Оставшись один, он снял с ребенка покрывало. Уинар прежде не видел мальчика, которого искал орден, но он, как и остальные члены совета ордена, в том числе и Старх, выслушал описание Занла, единственного из верхушки талхов, кто созерцал ребенка воочию, и понял, что в руках у него не тот мальчик, хотя и очень похожий. Не было каких-то явных примет, как родинка или маленький шрам. Но это оказался другой ребенок. И Уинар оставил мальчика там, в рощице. Устраивать его судьбу у Талха не было времени. Очнувшись, мальчик сам вернется в город. Они остались ни с чем после стычки, унесшей жизни десятка талхов. Уже близилась ночь, и ворота должны вот-вот закрыть. Еще полчаса, и если даже Гейл прискачет с посланием, Он не войдет в город. Заанму, прервал длительное молчание Старх, покинь город до закрытия ворот. Если Гейл прибудет ночью, подашь знак волчьим воем. Один из нас спустится к тебе со стены. Не говоря ни слова, Заннул покинул дом. Через минуту он вернулся. За его спиной, привалившись к косяку, стоял Гейл. Старх зажег свечу. «Воды ему», — сказал он. Уинер выполнил приказ. Несмотря что в подобных ситуациях талхи экономили даже секунды, сейчас они позволили связному сначала утолить жажду и восстановить дыхание. Он был измучен, и не только спешным возвращением. Как и остальные, он не спал ночью, не отдыхал и почти ничего не ел. Наконец он произнес: «Мы настигли гвардейцев, у которых был мальчик. К ним присоединился очень мощный отряд, и атаковать их стало невозможно». Пауза. Гейл сделал глубокий вдох. «Ут идет по их следу».